Глава десятая. Следующие дни для Макеевых и Изерских начинались в 6 часов утра и заканчивались лишь тогда, когда от усталости уже все вываливалось из рук, а в глазах появлялось бессмысленное выражение. Превратить жилой особняк в военный лазарет — легко сказать, а сделать ой, как трудно. Первонаперво слугам было приказано очистить до блеска, вымыть все помещение. Работами руководила сама княгиня Ольга Александровна, по-деревенски повязав на юбку простой холщовый передник с огромными карманами. Сева и Тимка вертелись тут же, принимая во всем живейшее участие. Надо ли перетащить кровать, расставить в бане шайки по полкам, помыть полы, и ребята по первому зову безотказно кидались на помощь. Вскоре к ним в товарищи напросился Кока, а затем присоединились и Зиночка, тем более что Нина Павловна предложила свои услуги в роли сестры милосердия. Старшим врачом лазарета был назначен Петр Сергеевич. К 1 мая в госпиталь должны были прибыть первые раненые. Накануне вечером ее светлость собрала весь персонал на торжественный ужин. «Господа!» — она подняла бокал с душистым ситро. «Мы с сыном безмерно благодарны всем вам за самоотверженную работу». Глаза княгини влажно заблестели. «Я никогда не сомневалась в людской доброте и отзывчивости». И вы, мои дорогие, подтвердили эту уверенность. Благодарю вас. Ольга Александровна была в глубоком трауре. Ее черное вдовье платье с крошечным белым воротничком служило напоминанием о всенародной беде и подчеркивало важность того дела, ради которого собрались все эти люди. «Настоящая русская красавица!» — завистливо прошептал за Тимкиной спиной чуть пришепетывающий женский голос. Он обернулся. И исподволь взглянул на говорившую. Ею оказалась черноволосая, лет 30, сестра милосердия из вновь прибывших, кругленькая и свежая, как молодая репка. Женщина перехватила взгляд подростка, ее полные губы лукаво изогнулись. Всегда мечтала быть высокой и русоволосой. Он улыбнулся. Сестрица приняла улыбку Тимофея за приглашение к разговору и, приблизившись к нему, тихо спросила, указывая глазами на Петра Сергеевича. — Скажи... «Ты случайно не знаешь, женат ли наш главный врач, господин Макеев?» «Это мой папа», — ответил Тимка, глядя, как лицо женщины от смущения раскрашивается красными пятнами. «Он вдовец». «Вдовец!» — она тряхнула головой и выпростала из-под головного убора волнистую прядку волос. «А ты, значит, его сыночек. Очень похож. Одно лицо. Как же я сразу не разглядела?» Ответить Тимошка не успел, потому что... Любопытную сестру строго окликнула незнакомая дама. — Мария, вас ждут в перевязочной. — Еще увидимся. Мария махнула Тимофею рукой, не приминув заговорщически подмигнуть. — Надеюсь, мы подружимся. — И не надейся, — мысленно ответил ей Тимошка. И подумал, что постарается больше не податься на глаза этой излишней бойкой особи. — Ишь ты, чего захотела узнать, женат ли Петр Сергеевич? Какое ей дело? — размышлял Тимка. Ему впервые пришла мысль, что отец еще вполне может жениться. В деревне вдовец давно посватался какой-нибудь вдовой бабенке или девке-перестарке. В селе без хозяйки никак нельзя. Паренек осмотрел стоящих в зале дам и нашел, что никого из них не хотел бы видеть своей мачехой. Ну, есть только такую женщину, как Нина Павловна или ее сиятельство княгиня Езерская. Тимке стало совестно таких глупых размышлений. Ему казалось, что все окружающие женщины угадали его мысли и теперь с презрением рассматривают его. Он боком выскользнул за дверь и, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, прошел в комнату для гостей. К своему удивлению, он обнаружил там князя Всеволода, Коку и Зину с аппетитом, перекусывающих крошечными бутербродами канапе. «Да вот и наша пропажа!» — обрадовался Тимки Сева, отправляя в рот наколотый на деревянную шпажку кусочек белого хлеба с черной маслянистой оливкой. — А мы уж думали, что ты со взрослыми хочешь остаться. — Точно! — кивнул головой Кока и преданно покосился на Зиночку. — Что она скажет? Девочка благосклонно указала на свободный стул и по-королевски вздернула носик. — Присаживайся, Тима. Вероятно, ты проголодался? — Еще бы. С самого утра маковой росинки во рту не было. — Вы знаете, мальчики, я должна сказать вам нечто важное. Зиночка тщательно вытерла пальчики льняной салфеткой и обвела глазами притихших товарищей. Я заметила, что около нашего лазарета ходят очень подозрительные наблюдатели. — Наблюдатели? — не поверил князь Изерский. — Наши слуги уж давно доложили бы мне о посторонних. И тем не менее это так, — твердо произнесла Зинаида. — Посудите сами. Вчера, когда я подходила к особняку, меня обогнал рабочий в синей косоворотке с девочкой. Я думала, что они спешат мимо по своим делам, но ошиблась. Мужчина остановился, огляделся, шмыгнул за куст и потянул за собой девочку. Они не обратили на меня никакого внимания. Наверное, думали, что я ребенок. Возмущенно приподняла бровь Кизина. Вдруг я замечаю, что мастеровой поднимает девочку на руки и пересаживает через наш забор. Она насладилась изумленным видом слушателей и таинственно понизила голос. И еще я услышала слово «прокламация». Тимофей и Сева переглянулись. Это слово было им хорошо известно. Тимка ментально вспомнил, как революционная террористка, поля в потолок из пистолета, раскидывала по залу листовки, а он лежал, вцепясь ей в ноги, и думал лишь о том, чтобы спасти актрису Евгению Рассолову. Только заговорщиков нам и не хватало. Сева взволнованно вскочил и прошелся взад-вперед по комнате, от окна к камину. — Пожалуй, я не буду волновать матушку. — У нее сейчас и так невообразимо много хлопот, — заявил он. — Надеюсь, мы с вами выследим господ социалистов собственными силами. — Превосходное решение! — взвился Кока, хлопая себя по коленям. — Давайте выкопаем вдоль забора ямы-ловушки, как на кабанов. Прикроем сверху ветками, а на дно поставим капканы. Террористы перелезут через забор и окажутся в западне. Ловко! Он потер руки, предвкушая обильный улов заговорщика всех мастей, и окинул друзей победоносным взглядом. — Кока! — охладила Зиночка Кокин пыл. — Тех ловушек я рыть не намерена. Впрочем, решать не нам, а князю. — Будем бдительны, — подвел итог Сева. — Слугам я дам отдельные указания. — А сейчас у меня для вас сюрприз. Попрошу следовать за мной. Юный князь провел ребят в вестибюль, подвел к центральной стене и дернул за свисающий угол ткани, укрывающий повешенную на днях картину. Она изображала сестру милосердия, пишущую письмо под диктовку раненого солдата.